не в одном этом. Если у человека нет любви, не будет он счастлив. Генке нужна любовь. Он сам ее выбрал, трудную, несчастливую, может быть, но свою, на роду написанную. И не надо ему другой. И не стану я ему мешать. Репродуктор над павильоном, который занимала дирекция рынка, захрипел и вдруг проговорил какие-то странные, не имеющие никакого отношения к яркому солнечному дню, к празднично одетым людям слова «бомбили наши города». Дальше последовало перечисление тех городов и населенных пунктов, которые на рассвете подверглись ожесточенному налету немецкой авиации. И Маша, как и все, находившиеся в эту минуту на рыночной площади, со щемящим чувством безысходности и отчаяния поняла, что случилось самое страшное из всего, что могло случиться. Началась война. Маша сразу же вспомнила долгие разговоры на эту тему, долгие споры с товарищами Коли, с Виктором, да и с самим Колей. Никто не сомневался, что война на носу. Все были уверены, что будет она невероятно тяжелой и трудной. Но тем не менее некоторые пакт с Германией принимали всерьез. Они радовались каждому новому сообщению о торговых поставках из Германии и визитах в СССР членов гитлеровского правительства. Они искренне старались верить в дружбу СССР и Германии. Теперь войны долго не будет, и слава Богу. Эта мысль была главной в их рассуждениях. А Виктор и Коля придерживались прямо противоположной точки зрения. Виктор всегда, когда заходил разговор на эту тему, говорил одно и то же. «Вы их не видели, не знаете. Это звери, убийцы. Их с лица земли стереть нужно. И я так понимаю, дипломаты жмут друг другу руки. Это их дипломатическое дело. А мы не должны в акциях чистой политики усматривать общечеловеческую искренность и дружелюбие. Их нужно убивать. Вот и все». Теперь все эти споры отошли в прошлое. Теперь они казались безобидной болтовней за воскресным столом под оранжевым абажуром. Теперь фашистов надо убивать. В этом Виктор оказался абсолютно прав. Потянулись тревожные, полные нервного напряжения будни. Генка почти не бывал дома. В город хлынул поток беженцев из западных областей. Участились случаи уголовных проявлений. Милиция сбилась с ног. На нее легла ответственность не только за охрану порядка, но и тысяча других рожденных войной обязанностей. Маша получила от Коли 3 телеграммы и письмо. Коля в самой категорической форме требовал, чтобы она немедленно, пока еще есть возможность, вернулась в Москву. Но Маша тянула с отъездом, тянула, как всегда, в такой обстановке, в лихое, трудное время делает каждая мать, не желая до последней секунды расстаться со своим ребенком. Таня не приходила больше. В те редкие минуты, когда Маша и Генка виделись, они никогда не заговаривали о ней. И Маша постепенно привыкла к этому. Повседневные заботы вытеснили из ее памяти образ девушки в провинциально сшитом платьице, и однажды Маша, спохватившись, с радостью сказала себе: «Все, я больше о ней не думаю. Я нет, а Гена». Маша встревожилась, но под утро, когда в комнату ввалился измазанный в глине смертельно уставший Генка, сразу же забыла о своем тщательно подготовленном и даже отрепетированном вопросе и только сказала: «Я покормлю тебя, иди умойся». Генка, кивнув, сказал: «Мама, тебе здесь оставаться больше нельзя». «Неужели так плохо?» Она даже села от неожиданности. «Боюсь, что да». Он бросил полотенце на кровать и добавил: «Немцы рядом. Вот-вот уйдет последний поезд. Мне обещали помочь ребята из железнодорожной милиции. Тебя посадят в вагон. В крайнем случае уедешь на машине». Маша молчала. «Ты не подумай, что я тебя гоню. Отец беспокоится». Генка вяло шевельнул ложкой. «Есть хочу, а не могу. Не спал уже 36 часов. Мне будет спокойнее, если ты уедешь. Тем более, что у меня дело». «Остаешься в городе?» — одними губами спросила Маша. Он покачал головой. «Нет, мама, Я не гожусь для подпольной работы.